Если за убийством Рональда Томаса стоят масоны, раскрыть преступление будет необычайно сложно. Глава 30. По возвращении в Гренобль Алисия Риос дала себе двухнедельный срок, чтобы решить, как ей быть с беременностью. Уже 2 дня она не получала никаких известий от Даниэля, но это ничуть ее не огорчало и даже радовало. Прежде чем общаться со своим женихом, ей надо было успокоиться и привести в порядок свои мысли. Алисия была так растеряна, что подумывала, не обратиться ли к психологу, чтобы он назначил ей поддерживающую терапию. В конце концов, она решила, что лучше всех сумеет ее поддержать ее новая подруга Мари Кристина, которой она все больше доверяла. Во время своего краткого пребывания в Мадриде Алисия намеренно не сообщила Даниэлю, что подруга писала с нее не просто портрет, а ню в полный рост, подарок жениху на день рождения. Она позировала для портрета в просторной двухуровневой квартире швейцарки с большими окнами на верхнем этаже, сквозь которые потоками лился свет. Сеансы длились недолго. Ни одна из них не стремилась к тому, чтобы закончить портрет как можно быстрее. И каждый раз они вели беседы о божественном и человеческом, хотя в последнее время по понятным причинам разговор вертелся вокруг одной единственной темы. Вот уже час они говорили о Даниэле под музыку из оперных хитов. Наконец Мари Кристина сделала небольшое отступление. «Знаешь что?» — спросила она, смешивая на палитре краски, чтобы воздать должное живописной вьющейся гриве своей подруге. «Обычно картины вроде этой я делаю алла прима, но мне до того нравится беседовать с тобой, что твой портрет я решила проработать более детально». «Алла прима?» — повторила Алисия, меняя позу и вынуждая свою подругу жестом попросить ее вернуться в прежнее положение. «Алла прима пишут пейзажисты. Например, Ван Гог почти всегда завершал картину за один сеанс, с невероятной скоростью накладывая множество мазков. Когда быстро и уверенно работаешь кистью, живопись получается более выразительной и непосредственной. Обычно так я достигаю лучших результатов, чем в более проработанных вещах, не говоря уже о том, что так легче для натурщика. За меня не беспокойся. Благодаря этим сеансам я получила возможность излить душу». Обе подруги замолчали, слушая, как Мария Каллас поет кабалету из Травиаты. «Быть свободной, быть беспечной, вихри света мчаться вечно и не знать тоски сердечной. Вот дано, что мне судьбой». Перевод Владимира Алексеева. Взволнованная музыкой Верди, Алисия в первый раз после своего стремительного бегства из ресторана в Мадриде подумала о Даниэле не только без гнева, но даже с нежностью. Она вспомнила, как в день их знакомства он объяснял происхождение слова «кабалетта». В отличие от обычной арии, в кабалетте оркестр аккомпанирует певцу в ритме, напоминающем галоп лошади «кавалло». Голос Марии Кристины вывел ее из забытья. «На твоем месте я попробовала бы взглянуть на проблему под таким углом. Не будь Даниэля, решилась бы ты одна завести ребенка». «Что ты хочешь сказать?» — испуганно спросила Алисия. «Даниэль есть, у нас с ним прочные отношения, которые длятся уже 3 года». «Да, но ты должна быть готова к тому, не двигайся, пожалуйста, что в случае серьезной размолвки или даже окончательного разрыва ты останешься одна в чужой стране, с ребенком на руках, которого ты родила, чтобы потрафить своему жениху. Вот чего я никогда не сделаю, так это не прерву беременность, предварительно не поговорив с Даниэлем. Ты ему позвонишь?»